Не помню, как прошли 1846 и 1847 годы. Тогда ли, или уже в 1848 году, приехали Боткин и Анненков. Был ли тут Тургенев или уезжал? Помню только, что в 1848 году умер Белинский, и весь кружок, кроме этой потери, испытывал еще усиленную строгость цензуры по случаю революции и перемены правительства во Франции. В это время побывали в Петербурге московские литераторы Грановский, Кавелин, кажется, Галахов. Тогда же мелькнул через Петербург Герцен, с которым я на минуту столкнулся в кондитерской Вольфа, где нас познакомил бывший с ним Панаев, и мы едва успели сказать друг другу несколько слов. Он уехал за границу, и я более его никогда не видал. Оставляю все это в стороне. Я набросал обстановку этих обстоятельств и лиц настолько, насколько мне это было нужно для цели этой памятной записки. Героем ее будет одна личность – Тургенева в сношениях со мной и последствия этих сношений. Из этого может быть беспорядочного, но правдивого описания ясна будет и цель, которая заставила меня почти против моей воли писать эти страницы. Тургенев то приезжал в Петербург, то уезжал оттуда, иногда живал по целым зимам. При жизни матери, которая, как он говорил, ограничивала его средства, он жил довольно тесно, но когда она умерла, стал жить шире, завел повара, любил звать к себе обедать и вообще быть центром, как хлебосол и как литератор-талант. Все продолжали сходиться у него, у Дружинина, у Тютчева, у Языкова. Приехали и Анненков с Боткиным. Тургенев был общим любимцем. Не за один только свой ум, талант и образованность, а за ласковое и со всеми одинаково не то что добродушное, какое-то ласкающее, заискивающее обхождение. На всякого встречного, в минуту встречи он смотрел как на самого лучшего своего друга. Положит ему руки на плечи, называет не иначе как «душа моя». Смотрит так тепло в глаза – и говорит еще теплее, обещает все, что тот требует, и прийти туда-то, и к себе позовет, и так далее. А только отойдет, тут же забудет, и точно так же поступит с следующим. Прийти не придет, куда обещал, а иногда назначивший видеться у себя, уйдет куда-нибудь. Это он делал по причине своего равнодушного и покойного характера, а иногда и рисовался небрежностью, рассеянностью. Позвал обедать, а сам ушел. Художник, талант, со смехом скажут и простят. Какие изумленные глаза сделает он потом, как будто забыл, говорил ли, обещал ли. Обещание прийти куда-нибудь нечасто сдерживал. Обещает, а если куда позовут после и куда больше хочется, туда и пойдет. А потом схватит себя за голову и как искренно и стыдливо смотрит на того, перед кем провинился. Но куда нужно ему самому идти, он никогда не забывал. В 1848 году и даже раньше, с 1847 года, у меня родился план Обломова. Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу – или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и тому подобное. У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал в неделю, в две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть. Но в 1848 году в иллюстрированном альманахе при «Современнике» я уже поместил отрывок «Сон Обломова». И тогда же, по дурному своему обыкновению, всякому встречному и поперечному, рассказывал, что замышляю, что пишу, и читал сплошь и рядом «Кто ко мне придет, то, что уже написано, дополняя тем, что следует далее.